Глава 28. Прошло 6 месяцев. Стояла белая зима с жестокой тишиной безоблачных морозов, плотным скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок. Январский день уже приближался к концу. Вечерний холод еще сильнее стискивал неподвижный воздух, и быстро гасла кровавая заря. В окнах Марьинского дома зажигались огни. Прокофьич в черном фраке и белых перчатках с особенной торжественностью накрывал стол на 7 приборов. Неделю тому назад в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей, состоялись 2 свадьбы. Аркадия с Катей и Николая Петровича с Финичкой. А в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых. Ровно в 3 часа все собрались к столу. Мить поместили тут же. У него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой. Мужья пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время, все как будто похорошели и возмужали. Один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и гран-сеньорства его выразительным чертам. Да и Фенчик стал другая, в свежем шелковом платье с широкою бархатной наколкой на волосах, с золотой цепочкой на шее, она сидела почтительно неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать: «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна. Другие все улыбались и тоже как будто извинялись. Всем было немножко неловко, немножко грустно. И, в сущности, очень хорошо. Каждый прислуживал другому забавную предупредительностью. Точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех. Она доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу. — Ты нас покидаешь, милый брат, — начал он. — Ну, конечно, ненадолго, но все же я не могу не выразить тебе, что я, что мы, сколь мы... Вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить спичи. Аркадий, скажи ты. — Нет, папаша, я не приготовлялся. — А я хорошо приготовился. Просто, брат, позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего и вернись к нам поскорее. Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити. У Фенечки он сверх того поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом: — Будьте счастливы, друзья мои. Farewell. Прощайте. Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты. — В память Базарова! — шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост. Казалось бы, конец. Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждое из выведенных нами лиц. Мы готовы удовлетворить его. Анна Сергеевна недавно вышла замуж. Не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердой волей и замечательным даром слова. Человека еще молодого, доброго и холодного, как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья, пожалуй, до любви. Княжна умерла, забытая в самый день смерти. Кирсановы отец с сыном поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделался рьяным хозяином, и ферма уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил. Он беспрестанно разъезжает по своему участку, произносит длинные речи. Он придерживается того мнения, что мужичков надо вразумлять, то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до истомы. И все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией о «манципации», произнося «он» в нос, ни необразованных дворян, бесцеремонно бронящих Евту Мунципацию, и для тех, и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает речисто. Фенечка, Федосья Николаевна, после мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку, и когда та садится за фортепиано, рада целый день не отходить от нее. Упомянем, кстати, о Петре. Он совсем окоченел от глупости и важности. Произносит все «е» как «ю». Теперь обеспечен, но тоже женился. Взял порядочное приданное за своей невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было. А у Петра не только были часы, у него были лаковые полусапожки. В Дрездене на Брюлевской террасе между двумя и четырьмя часами в самое фешенебельное время для прогулки вы можете встретить человека лет около 50, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого, и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства. Они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена. А perfect gentleman. С русскими он развязнее, дает волю своей желчи, трунит над самим собой и над ними, но все это выходит у него очень мило и небрежно и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений. Известно, что в высшем свете это считается весьма почтенным. Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Калязин, находящийся во временной оппозиции, величаво посетил его, проезжая на богемские воды, а туземцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр и так далее никто не может так легко и скоро, как Терхер Барон фон Кирсанов. Он все делает добро, сколько может. Он все еще шумит понемножку. Недаром же был он некогда львом. Но жить ему тяжело. Тяжелее, чем он сам подозревает. Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начнет почти незаметно креститься. И Кукшина попала за границу. Она теперь в Гейдельберге изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему якшается со студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг, и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютной ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисеевичем, Ситников тоже, готовящийся быть великим, толчется в Петербурге, и, по его уверениям, продолжает дело Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался. В одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком и литератором. Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный. Окружавшие его канавы давно заросли, серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами. Каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу. Два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень, овцы безвозбранно бродят по могилам. Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное. Одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает. Две молодые елки посажены по обоим ее концам. Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней